К слову сказать, именно в Каирской цитадели я сейчас и нахожусь. Стою, понимаешь, смотрю в одну из бойниц привратной башни, наблюдаю за городом, практически безлюдным, свободным от большей части как бы аборигенов. Собственно, практически одни копты и остались, а вот все арабо-мамлюки таки доблестали отсутствием. Куда они все подевались? Разбежались, вестимо, особенно после всего ранее случившегося. Думит, Александрия, странное для многих понимающих людей поведение мамлюкского султана и его приближенных. Ну и бросок эспинозы с частью войска и большинством ракетных батарей к стенам мамлюкской столицы. Увидел возможность Сальваторе и сразу же ей воспользовался, за что честь ему и хвала. Изгоном взять не вышло, ворота закрыть успели, но вот поймать немалое число пленников, имеющих представление о творящемся внутри города, бывшему кондотьеру удалось. Отворилось там разное. Гарнизон. А да, он присутствовал, но вот качество оного заслуживало не то эталонного фейспалма, не то просто гомерического хохота, не то серьезных раздумий. Ополченцы из числа откровенных фанатиков, но с минимальными навыками боя. Немногочисленные наемники, которым вроде как обещали заплатить, но на деле те и сражаться-то не особо жаждали, предпочитая под сурдинку грабить то ценное, что не успели вывести бежавшие из города султан, его придворные и прочие особо чующие надвигающие проблемы мамлюки. Нормальные войска присутствовали в мизерном количестве, потому их по большому счету и учитывать то не следовало, дас, этакая сборная солянка, ни разу не способная к слаженным действиям, обладающая низкой устойчивостью и вообще не заточенная под задачи защиты столицы султаната. Эспиноза, не будь дураком, как следует поскрипел имеющимися у него извилинами, поднапрягся и решил особо не мудрствовать, а применить уже зарекомендовавшую себя тактику запугивания с предварительным показом имеющихся на руках карт. Сперва последовал ультиматум, требующий от гарнизона покинуть крепость с сохранением жизни и свободы и даже оружия из расчета одна единица на воина. А вот ничего ценного с собой утаскивать не дозволялось, благо положение у осажденных было ни разу не радостное, а боевой дух, разве что у фанатиков, но когда и кого они вообще волновали. Помимо их использования в нужные моменты, разумеется, любой мыслительный процесс стоит стимулировать. Вот и Сальваторе Эспиноза решил не отступать от подобного. В качестве средства стимуляции были выбраны отправленные внутрь крепостных стен ракеты. Немного, как раз чтобы показать затворившимся внутри, что может случиться, если они не послушаются голоса разума. Несколько вспыхнувших пожаров, поднявшаяся паника, попытки фанатиков-ополченцев совершить абсолютно бессмысленную вылазку. Не Эспиноза, ни остальные так и не поняли, что за дерьмо вместо мозгов плескалось в головах у тех, кто все это устроил. Зато понятно, почему те же наемники позволили подобное. Поправка стала понятна несколько позже. Оказалось, ни разу не желающие пасть смертью храбрых командиры наемных отрядов не стали препятствовать желающим умереть во имя Аллаха и попасть в райские сады с вечно девственными гуриями или что там вообще у Магометан находится, толком сейчас и не припомню. Особенно учитывая ни разу не естественные сексуальные пристрастия большей части рабского населения. Ну типа мальчики там, ослики и прочие извращения, а то забавно получилось бы. Дескать, попадает очередной правоверный в рай, а там, гури, на которых у него не шибко то и встает, в отличие от юных оскопленных мальчиков. Вот ведь не задача то, а когда залпами из орудий на дальней дистанции и аркебуз на дистанции более близкой эта бонзай атака была помножена на ноль, тем самым поубавив число нежелающих договариваться, начались собственно попытки переговоров. Находящиеся внутри желали для себя лучших условий. Эспиноза, соответственно, напоминал, что у кого пушки и ракеты, тот и диктует те самые условия. Несколько прицельных залпов в сторону ворот, которые после такого хамского с ними обращения стали жалобно поскрипывать и вообще сигнализировать, что долго против подобного беспредела не продержатся. В результате мамлюкские командиры резко поубавили аппетиты. Сутки. Именно столько времени заняла осада Каира. Потом начался великий исход в направлении куда подальше и щоб без возврата. Уже наслышанные о том, как мы, Борджиа, относимся к османам, арабам и прочим, арабское население Каира, пользуясь подвернувшейся возможностью, валило не то, чтобы куда глаза глядят, а в направлении, куда несколько ранее упылили султан и прочие. Ага, в сторону региона под названием Хиджаз, то есть той части султаната, где находились Мекка с Мединой, эти столь ценные магометанам города. Останавливать их Спиноза не собирался, нарушать данные обещания тем паче. А вот зачищать город от затихарившихся там остатков фанатиков-ополченцев пришлось, да к тому же не один и даже не несколько дней. Воинские навыки у них были крайне убогие, зато настырность – это совсем другое. Отсюда и присутствующие первое время после занятия нашими войсками Каира пакости вроде обстрела из луков или там попыток броситься с кинжалом или сабелькой фиговенького качества наперевес на случайно оторвавшегося от группы солдата. Впрочем, к моему сюда прибытию это практически прекратилось. Не от истощения заряда религиозного фанатизма, а просто по причине вырезания большей части подобных субъектов. Крестовый поход, целью которого было возвращение христианскому миру и Иерусалима, уже принес Италии много чего полезного и обещался принести еще больше. Расстояние от Каира до Суэцкого залива, известного тут как Эс-Суэйс, всего 150 километров. Местность же, вполне себе пригодная для передвижения войск, а к тому же между этими двумя точками есть и поселения и нахоженные дороги. Трафик поставляемых товаров, идущих оттуда в Думьет и особенно Александрию с последующей погрузкой на корабли и отправкой в Европу, он был налажен давно и прочно. Это было нам на руку. Когда планировалось продолжение отжима особо важных территорий у мамлюков? Уж точно не сейчас, поскольку спешить в нашей ситуации точно не следовало. Само занятие нами Каира и то состоялось куда раньше ожидаемого, исключительно из-за странноватого поведения мамлюкской верхушки. Султанские войска ведь того, отступали на всех фронтах, оставляя нам Нил и прилегающие к нему территории, вкупе с выходом к Эс-Суэйсу, ну а османам весь север своего султаната. Трусость. Было бы похоже, но при охватившем султана и его приближенных страхе они бы вели себя пусть самую малость, но иначе. Наверняка какой-то хитрый план, только вот понять его пока не удавалось. С другой стороны, я вовсе не собирался соваться в возможный капкан, предпочитая ограничиться самым важным и нужным для Борджиа куском, оставив остальное на откуп союзным войскам, которые уже помаленьку начали прибывать в египетские порты. Миланцы с флорентийцами – это отдельная тема, им суетиться сверх меры явно не стоит. Более того, при необходимости можно и придержать, дабы излишний энтузиазм не проявляли. Зато остальные пусть стараются, расхватывая земли, известные мне больше как Ливан, Сирия, Палестина. Ценного там, как ни крути, маловато будет, ну а на религиозную составляющую или там наследие былых крестовых походов мне по большому счету плевать. Свою долю авторитета мы, Борджиа, все едино получим. В остальном же кусков пирога хватит на всех, кто проявит хотя бы минимальную расторопность и покажет свое реально деятельное участие в этой войне. Нутром чую, что те же испанцы с португальцами хапнут самые значимые куски от того, что пока еще является мамлюкским султанатом. Как бы ни облапались, право слово, король Италии смотрит на столицу, павшую к его ногам. Напоминает одну из книг, которые в изобилии стали появляться. Не твоими ли стараниями, Чезаре? Герцогиня, поворачиваюсь, и, бережно взяв протянутую мне руку, целую кисть Катарины, прекрасной и опасной львицы Романии. Вы, как и всегда, умеете подбирать слова, а еще ухитряетесь оставаться обворожительной и привлекающей к себе внимание всех мужчин, которые еще хоть на что-то способны. Льстец. Нет, прошу прощения, дамский угодник, так будет правильнее. Верно. Моя любовь к женской красоте неискоренима. Но именно к настоящей красоте, а не к ее довольно убогим подобиям, которые, увы, попадаются куда чаще. Говоря эти слова и продолжая дальше сплетать словесные конструкции, я в очередной раз любовался этой действительно уникальной для этого времени женщиной. Красивая, харизматичная, независимая и готовая на что угодно, только бы сохранить свое «я» от любого искажения. И уж точно не становящаяся на колени ни перед кем, даже на время. Потому и с тяжелой судьбой в той еще изначально известной мне истории. Слишком сильно побила ее жизнь, а итог, он оказался далек от того, который был ею выстрадан, реально заслужен. К сожалению, судьба та еще злая сука. Особенно к тем, кто постоянно ломает ее о колено, но кому не хватает лишь самой малости, чтобы окончательно закрепить выгодный для себя излом. Мда, тогда львице Романии не хватило самой малости. Теперь, как ни странно, но именно от Борджиа, как бы непримиримых соперников большей части рода Сфорца, она получила все и даже немного больше. Не только для себя, но и для своих детей. Аж целое герцогство Миланское вместо куда более скромных и Малы и Форли. Союз с теперь уже правящим домом Борджиа, а через нас и с испанскими Трастамара. Крепкий тыл для своих детей, поскольку слишком уж тесно оказались связаны Рим и Милан усилиями последних лет. Терять такое она точно не захочет, даже если полностью поймет те далеко идущие планы по построению империи, которые уже начали шаг за шагом воплощаться в жизнь. Беспокойство за благополучное будущее своих многочисленных детей не даст пуститься в рискованную авантюру с маловероятным успехом. Расчет. Частенько браки между государствами по нему очень даже выгодны. А ведь тут еще и иной союз намечается. Уже не между Италией и Миланом, а между Борджиа и Сфорца. Не духовный, а вполне себе телесный. Между дочерью Катарины и Хуаном де Борджиа Льянсель де Романи. Молодой кардинал успел себя показать на дипломатическом поприще и вообще облечен немалым таким доверием. Собственно, отторжение, сделанное львице Романии, предложение не вызвало. Более того, было встречено весьма благосклонно. Время же, явно после всей этой заварушки с очередным крестовым походом и прихватизированием Иерусалима во всеевропейское пользование. Слова, как всегда, красивы и их приятно слышать. Улыбнулась Сфорца, пребывающая сейчас в боевом облачении. Ну то есть без тяжелых доспехов, конечно, но при оружии и в мужской одежде леди-воительницы. Редкое явление в это время, но уже не уникальное, учитывая последние, тенденции, идущие с самого верха. Дескать, уж если Борджиа и Сфорца подобное себе позволяют, то почему бы и другим нечто подобное хоть изредка, да не попробовать. Прогресс и в этой сфере незаметно так стал подкрадываться. Но ты беспокоишься о чем-то. Я это вижу. Умные люди имеют глаза и умеют ими пользоваться, сопрягая оные с разумом. Такое чувство, что вот-вот грянет гром, образно выражаясь. Потому и решил пока остановить и свои войска, и мои с Пьеро Флорентийским. Нет, не совсем так, покачал я головой. Добычу надо захватывать по кускам, чтоб не ухватить больше, чем сможешь без риска удержать. Предел для Италии – то, что мы уже взяли. И выход к Эссувайсу – это вторая моя основная цель в этой войне. Закрепимся тут и в окрестностях, укрепим эту цитадель и город в целом, подтянем еще немного войск. Подождешь, пока испанцы двинутся прямо на Иерусалим. Пусть получают этот кусок славы. Изабелле он придется по вкусу. Она об этом писала, соглашаясь с подобным разделением усилий и трофеев. Очень уж манит обоих Трастамара лавры непосредственных освободителей этого города. Но ни тебя, ни меня. Идеи в Риме, и их достаточно поддерживать оттуда, а тут стратегия. Откровенно, лишь улыбаюсь в ответ. Она знает часть моей настоящей сущности, я знаю, что она это знает. И оба мы вполне довольны подобным знанием и не стремимся что-либо менять. Общие интересы, тем паче усиливающиеся год от года, они крепко нас связывают. Об этом наверняка и пока еще не старина Никколо Макиавелли в своем «Государе» пишет, а то и написал. По последним слухам, собирается отдать в печать сие творение максимум через год. Понимаю, очередной крестовый поход даст возможность кое-что скорректировать, а то и пару новых глав добавить, основанных на наблюдениях за столь значимыми событиями, происходящими в землях, что были завоеваны теми еще первыми крестоносцами. Все важные участники крестового похода получат то, что заслужили: земли, славу. Кто-то наказание, понимающий, кивает Сфорца. Не поддавайся на показную слабость республики, Чезаре. Они уже не первый век балансируют над пропастью, но так в нее и не упали. Слишком долго воспринимали как нормальное государство, считая Дожа полноценным правителем. А он всего лишь наполовину игрушка в руках торговцев. Хочет или не слишком, но вынужден делать то, что желают они. Отсюда большая часть ошибок, когда иные правители пытались союзничать или бороться с венецианцами, с их как бы знатью. Я же собираюсь бить мешающих не по голове, а по кошельку. Поверь, Катарина, для поклоняющихся золотому тельцу это самое чувствительное место. Лишившись дороги пряностей, они будут расстроены и способны на что угодно. Загнанный в угол зверь бросается даже на того, кто стократ сильнее. Отчаяние. Пусть бросаются друг на друга. Дорогу то можно приоткрыть для одних, лишая доступа других. Республика неоднородна. Есть те, кто ненавидит давних соперников внутри куда сильнее внешних врагов. Проклятье, они то и дело использовали тех же османов и мамлюков для разорения соперников в торговых делах, не гнушаясь ничем. Я их хорошо успел изучить. Борджиа. Тут есть чем гордиться. Слегка улыбаюсь в ответ на прозвучавшее слово. Не будь мы такими, французская армада изрядно бы потопталась по итальянским землям. Италия бы, если и возникла, то совсем-совсем не скоро. Флоренция до сих пор сотрясалась бы безумцами вроде Савонароды. Милан. Думаю, что тебе корона идет куда больше, нежели Мавру. Мне тут не получится возразить. Ну и то, что вовне. Разгромить Османскую империю и подготовить плацдарм для ее окончательного сокрушения. Начать отбирать у арабов то, что ранее было получено нами, европейцами, во время первых крестовых походов. Есть Запад, то есть мы, а есть Восток. Мы враждебны друг другу изначально. Этого не изменить, не исправить. Хорошо одним, плохо другим. Такова жизнь. Многие считают объединяющей нитью веру. Саркастически усмехаюсь в ответ на эти слова, прекрасно зная то самое будущее, которое возникло бы, и реально возникло, благо я ни разу не считаю первую часть своей жизни миражом, при помощи таких вот объединителей, такой жуткой грызни всех со всеми, этих вечных войн на уничтожение из-за любой мелочи, ересью называемой было столько, что и мне не по себе становится. Я даже не хочу вспоминать творящиеся вне Европы, местные народы бессмысленно жестоки по природе своей, но и на привычных нам землях творилось настоящее безумие. Катары, альбегойцы, другие. Просто первые два течения и не столь далеки и хорошо запомнились. Миллион, Катарина, может и больше, но миллион – самая скромная цифра убитых еретиков, которые ничем толком не отличались от тех, кто затеял и осуществил проклятый землей и небесами альбегойский крестовый поход. И, кстати, спасибо за невольное напоминание. Чем? Выкопать сгнившие кости Иннокентия III и сбросить их в обычную могилу. Хотя хотелось бы, конечно, в ближайшую выгребную яму. Причем сделать это показательно, с предварительным обоснованием, от чего и почему это вообще делается. Привязать его к тому, благодаря чему отцы-инквизиторы достигли теперешних омерзительных высот, будет весьма просто. Вот прямо сейчас это делать, рановато, зато после взятия Иерусалима, самое время. Этот выродок на святом престоле ведь сокрушался и лил крокодильи слезы из-за того, что падение Иерусалима есть божественное возмездие за моральные слабости христианских князей. Пусть он и на том свете почувствует, как я, Чезаре Борджиа, прозванный сыном Антихриста и аптекарем сатаны, сын Антипапы и богомерзкого развратника, своими бастардами наводнивший Рим возвращением того самого Иерусалима, плюнув наглые постные морды этим источающим елей из всех своих отверстий ублюдкам, как живым, так и давно подохшим. После подобного, возврат Святого Престола к прежним мерзким деяниям будет в принципе невозможен. Пусть в Авиньоне показывает всю степень гнилостности и разложения, которая только возможна. Будь на месте Катарины Сфорца кто-либо иной, помимо совсем уж близкого круга, я бы не стал произносить подобное. Рано. А вот львица Романии, она всем своим ранешним поведением, все упрочняющимся союзом с Борджиа, а также складом характера шаг за шагом приблизилась к возможности быть включенной в орбиту. Да и просто покрепче привязать к себе столь выдающуюся личность мне вот реально хотелось. У каждого человека есть слабости, я ни разу не исключение. Отсюда и определенная откровенность, своего рода финальный экзамен. Сумеет понять и хоть частично принять. Добро пожаловать. Нет, из этого тоже можно будет кое-что получить. Но не хотелось бы, право слова, разрушение и созидание. Мне кажется, что без первого у тебя не будет сил для второго, оно как дрова, которыми поддерживается огонь внутри тебя. Это страшно. И это же привлекает к тебе людей. Тех, кого ты уже собрал вокруг и кого еще соберешь. Они вообще знают о том, что ты сказал сейчас мне. Только самые близкие. Лукреция, Бьянка, Мигель. Отец узнает чуть позже. Не хочу подвергать его лишним потрясениям раньше времени. Мне сказал. Почему? Ты, помимо всего прочего, еще и герцогиня Миланская, правительница. Потому должна понимать, что не раз случавшееся ранее безумие шло на пользу непобежденным и даже не победителям, но иным врагам. Врагам полным и абсолютным, с которыми невозможно нормально договориться, не проиграв в итоге все. Почему, ты думаешь, я до глубины души презираю Иннокентия III и ему подобных? Не знаю. Но ты сейчас хочешь мне это сказать? Верно, хочу, подтвердил я очевидное. Иначе этого разговора не случилось бы. Так вот, Иннокентий III и ему подобные. Потерянный Иерусалим. В иных владениях крестоносцев дела также обстоят не лучшим образом. Начинаются междоусобицы. И что делает этот, с позволения сказать, понтифик? Устраивает четвертый крестовый поход, который вместо Египта неведомым образом оказывается направлен на Византию. Нет, я вовсе не испытываю теплых чувств к этому насквозь прогнившему еще тогда государству, но столь наглый обман уже о многом говорит. Образовалась Латинская империя. Само по себе это хорошо. Однако что сделал так громко кричащий об особом рвении в вопросах веры Иннокентий III? Подвиг ли он, обладая действительно большой властью над умами европейских правителей, к тому, чтобы те все же начали выдавливать арабов из Иерусалима и других утерянных ранее земель? Нет. Более того, он как деяниями, так и недеянием содействовал умиротворению на границах с магометанами, выгодному по большей части для последних. Зато устроить крестовый поход внутри Европы, да еще со зверствами, всячески поощряемыми именно его посланниками, его представителями в войсках, это он сделал с большим удовольствием. С удовольствием. Ватиканские архивы, в них есть многое. Надо лишь быть готовым потратить огромное количество времени и уметь читать между строк. Полезное, к слову, умение. Задумавшаяся Сфорца, а вместе с тем беседа, соскользнувшая на очень интересную тему, шла как по маслу. Никаких гневных отрицаний, отсутствие вспышек классического религиозного мировосприятия. Я, конечно, рассчитывал на здравомыслие собеседницы, но всегда приятно быть правым в таких вот важных вопросах. Возможно, я тебя поняла, не совсем уверенно вымолвила Катарина. Ты и твой отец хотите окончательно повергнуть те устои веры, которые считаете вредными, оставить их Авиньону. А если помнить о том, кто там имеет наибольшее влияние, тот престол станет пугалом. Как можешь договаривать, оно и есть. Как царство Божье, что пытался создать Савонарола, ставший кошмаром для всех, кто его видел и даже слышал о нем. Окончательная реформация, которой уже никто не сможет серьезно помешать. Так и есть, отвечаю собеседнице, но на деле это далеко не все. Не только реформы, исходящие со стороны Рима, но и иное, пока что совсем тайное воздействие, используя иной инструмент, тот самый, уже успевший громко о себе заявить. Очень громко, прямо-таки со взрывом. Но конечная цель, или хотя бы та, которую можно будет увидеть через годы, но не десятки лет. Люблю настойчивых и умных женщин. Вот чувствует, что я не до конца раскрыл карты, вот и пытается выжать из меня тот максимум информации, который я в принципе готов ей дать. Что ж, упорство того заслуживает. Кодекс войны, видя недоумение в глазах Сфорца, поясняю сказанное. Войны неизбежны, но в силах моих и отца, при посильной поддержке союзников, конечно, ограничить их некими рамками. Правда, для каждого типа войн они должны отличаться. Я не желаю, чтобы, оправдываясь неким наказанием еретиков, всякие ублюдки сжигали города с теми, кто по сути одного с нами духа, языка, крови. Сперва, уж прости, требовалось и требуется как следует показать душевное уродство таких как Савонарола, Крамер, Торквемада и прочих родственных им существ. Италия могла раздавить Ливорнскую республику Савонаролы и его выкормышей сразу, но вы показали их, словно зверей в клетке. Показали и испугали надолго, болезненно, с неминуемыми жертвами. Да, но иначе новые Монсигюры и подобные места, где без вины виноваты гибли многими тысячами, и похожие, но по возможности с как можно меньшим числом жертв, мы проделаем с авиньонцами. Более того, у них будет выбор, измениться, очистившись от инквизиторов и прочих фанатиков, или повторить путь Фра Джеролома, прорасти сорняки на его могиле и поливая их исключительно пробегающие мимо шелудивые псы. Рим как верховный судья, ибо в нем наместник Бога на земле в тройной тиаре. Поневоле усмехаюсь. Оно и понятно, ведь львица Романии подкалывать меня таким образом изволит, неплохо успев узнать мое отношение ко всему касающемуся религии. Вовсе нет, поскольку тогда нас станут ненавидеть. Громко или тихо, сразу или значительно после, но непременно станут. Такова уж природа человеческая. Никто не любит тех, кто стоят наверху и это небрежно указывают, как жить и как мыслить. В этом наша слабость, но и сила, причем куда большая, гордость. Отбери ее у человека и останется лишь тварь дрожащая, раб на коленях перед господином. А раб, он по существу своему ничтожен, жалок, и даже убить такого есть не грех, а милосердие. Благодарю покорно, но такого мне и даром не требуется. Тамплиер, но не кардинал Святого Престола, того, каким я его с детства помню, и престол, и понтификов, и кардиналов вокруг. Наверное, потому орден храма и уничтожили, кроме жажды получить их богатство. Быть может и потому, увы и ах, но достоверных источников о тех, прежних тамплиерах почти не осталось. Так, жалкие остатки, из которых не собрать цельную картину. Приходится создавать орден заново, но результат, как видишь, получился впечатляющим как союзников, так и врагов, особенно врагов, именно, Катарина, а теперь и козырного туза, да на стол, да в подходящий момент. Рим не как верховный судья, не как что-то верховное вообще, а лишь как советник относительно лучших и наиболее эффективных способов победить врагов общих, с которыми и договариваться не следует, да и рамки войны серьезно так раздвигаются. Предыдущий крестовый поход заложил первый камень в основу. Этот окончательно сформирует фундамент. Ну а дальше? На ближайшие десятилетия этих врагов хватит, а там тот самый кодекс войны, о котором я недавно говорил, окончательно прорастет в разумах и, главное, душах королей, знати, даже обычных людей. Право слова, если мне и моим детям, пока еще не родившимся, это все удастся, жизнь точно окажется прожита не зря. И ты, Катарина Сфорца, львица Романии, можешь очень сильно в этом помочь. Более того, я, Чезаре Борджиа, король Италии, прошу тебя мне в этом помочь. Увидеть удивление на лице львицы Романии, это дорогого стоит. И на вопрос, а чем я могу помочь, если у тебя целое королевство и самая сильная армия? Последовал даже не ответ, а развернутое такое объяснение. Про то, что Османская империя еще достаточно сильна и сама по себе не развалится. Что три североафриканских халифата хоть и не сравнимы с тем, чьей частью были в давние времена, но тоже нуждаются в выметании куда подальше. И что упомянутые враги есть лишь часть проблем, которые нам, не королю Италии и тем паче не герцогине Милана, а всем находящимся в здравом рассудке правителям европейских государств, решать. Акаюнлу, Харасан, Мивар, Делийский султанат и прочие, не с тем числа. Что именно в той стороне кроются основные угрозы, именно туда нужно начать двигаться, уподобившись потоку лавы, что извергается из жерла вулкана. Зачем? Да чтобы с востока не пришла очередная волна, приносящая исключительно бедствия. А уж то, что они могут быть не только явными, но и скрытыми до поры, этого пока Сфорца знать и не надобно. Может и вообще знать не следует. Это мне, выходцу из 21 века, известно, что такое ползучая инвазия разложения изнутри, пятая колонна, толерантность, стокгольмские синдромы и тому подобная пакость. Жуткое знание, ядовитое знание. Тут ему не место, наверное. Впрочем, может и придется это передать, но лишь для того, чтобы избежать возникновения самой возможности подобного уродства, что чуть было не сожрало европейскую цивилизацию к тому моменту, как меня закинуло на несколько веков назад, в неизвестно какой мир, не то родной, не то параллельный. Это разве что богам с демонами ведомо, никак не мне. Разговор оказался не минутный, не часовой даже. Хватило и на дорогу до выбранной мной под кабинет комнаты, и на более чем двухчасовые посиделки там, и на последующий обед на двоих, во время которого также молчание не присутствовало. Если уж взялся за то, чтобы приковать львицу Романии к собственным планам и интересам, то отвлекаться от столь важной задачи категорически не рекомендовалось. Ну а попутно, разбавлял действительно важную тематику известиями из Рима, о которых, понятное дело, никому постороннему и не сообщали. В частности, о таки до случившейся беременности Бьянки, равно как и о том, что о замужестве моей подруги, даже для виду, речи не идет. Про то, кто эту воительницу беременел, понятное дело, умолчал. Если даже Катарина и проявит особую догадливость, вряд ли, при ее то хорошем отношении к Бьянке, она станет распускать подобные слухи. Зато само известие львицу Романии однозначно порадовало. Иначе и быть вряд ли могло, учитывая тот факт, что именно Катарина подтолкнула девушку к подобной мысли. Мда, как причудливо тасуется колода. Ну что, Катарина, за более тесный союз не только между Римом и Миланом, но и между нами, людьми, которые не согласны вставать на колени перед кем бы то ни было. Лестное предложение, подняла в свою очередь кубок с вином Сфорца. И я его, принимаю, услышано. А я очень ценю данное слово. Куда больше каких-то там бумажек, пусть даже с подписями и сургучными печатями. Да, Чезаре Борджиа, это не Родриго Борджиа. Только я собрался выдать в ответ нечто подходящее к случаю, как раздался сперва стук в дверь, а через пару секунд на пороге появился и стучавший, самолично Сальваторе Эспиноза. И лицо у него было озабоченное. «Простите, ваше величество, вести не могут ждать. Иначе бы ты сюда и не ворвался, Сальваторе. Говори уже, мы тебя внимательно слушаем. Мамлюкский султан, а-ля Шраф Кансухальгури, вы были правы, он не просто так уполз в Мекку. Он, ну же, не запинайся на полуслове. Он объявил себя хранителем Мекки и Медины, призвал всех правоверных к джихаду и обвинил крестоносцев в том, что они, что мы хотим захватить Мекку и Медину, после чего разрушить там все их святыни. Упс. Или совсем даже не упс, а вполне себе рабочая ситуация. Жестом направляю Эспинозу в сторону одного из свободных кресел. Их в Каирской цитадели по понятным причинам немного было, да и качество аховое, в то время как сам пытаюсь спешно обмозговать сложившуюся ситуевину. Джихад, значит, видимо, совсем султана прижало, раз он на такое решился. Неужто неотвратимо приближающееся полное поражение заставило его мозг работать на непривычных для того оборотах? А может, кто подсказал? Это надо будет выяснить. Ну а пока, Катарина, Сальваторе, кажется, разыгрываемая всеми нами партия неожиданно стала куда более серьезной. Зато и выигрыш может оказаться под стать. Ну что, теперь наше время сделать ответный ход. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.